Они проспорили всю ночь. На следующий день он опять остался дома, опасаясь, что она пойдет к доктору, и тогда, поняв, насколько он серьезен, Ивона стала просто отвратительной. Она словно боролась за свою жизнь или считала, что борется. «Послушай, я избавлюсь от него, несмотря ни на что. Может быть, это даже не твой ребенок». Ее слова оглушили его. Это было как удар острым ножом в сердце. Джулиан попятился от нее, не в силах поверить ее словам. «Ты хочешь сказать, что это не мой ребенок?» Он смотрел на нее с ужасом и изумлением. «Может быть», — ответила она бесстрастно. «Ты не возражаешь, если я поинтересуюсь, чей? Этот маленький паршивый грек вернулся к тебе?» Джулиан видел его два раза до того, как они поженились, и знал, что Ивона считала его очень сексуальным. Но неожиданно ей пришло в голову, что это отличная шутка. Ее ребенок, возможно, на самом деле следующий герцог Вайтфилд, сын его светлости герцога Вайтфилда. Она залилась смехом и смеялась до тех пор, пока он не остановил ее. Она была в истерике. И тогда вне себя он дал ей пощечину. «Что с тобой? Почему ты смеешься?» Но Ивона уже перестала. Она поняла, что она потеряла вместе с Джулианом в тот момент, когда отказалась от его ребенка. Больше она ничего не сможет получить от него. Игра окончена. Пора приняться за Филиппа. «На самом деле, зло», — усмехнулась она, — «я спала с твоим братом. Возможно, это его ребенок, так что тебе не стоит больше беспокоиться». Джулиан с ужасом посмотрел на нее, сел на постель и расхохотался сквозь слезы, а она смотрела на него. «Это и в самом деле очень забавно». Он вытер глаза, но больше не смеялся. «Неужели? Твоя мать тоже так думает?» Теперь она решила рассказать ему все. Ей было все равно. Она никогда его не любила. Некоторое время с ним было неплохо, но теперь оба понимали, что все кончено. «Она застала нас в конюшнях в замке». Он пошатнулся при этих словах, представив такую картину. «Моя мать об этом знает?» Он ужаснулся. «Кто еще знает? Жена Филиппа?» «Не думаю», — она пожала плечами. «Полагаю, мы должны сообщить ей, если я буду рожать этого ребенка». Она насмехалась над ним, потому что собиралась сделать аборт, если, конечно, Филипп не согласится развестись с Сесиль и жениться на ней. Тогда она, возможно, согласилась бы родить ребенка. Но Джулиан с горечью смотрел на нее. «Мой брат сделал стерилизацию несколько лет назад, потому что его жена не хотела больше иметь детей», — заметил он бесстрастно. «Он сообщил тебе об этом? Или не потрудился?» Джулиан понял, когда это случилось, и что это его ребенок. Это произошло в ту ночь, когда она забыла принять пилюли, и он взял ее силой. Но тут ему в голову пришла одна мысль, и он посмотрел на нее с гневом и ненавистью. «Я не понимаю, как ты могла так обойтись со мной, и зачем ты это сделала? Я никогда не смог бы поступить с тобой подобным образом. Но я должен тебе кое-что сказать. И ты можешь мне поверить. Если ты вышла за меня замуж из-за денег, то ты не получишь ни цента, если не родишь этого ребенка. Ни от меня, ни от кого из моей семьи. И не обманывай себя. Мой брат тебе не поможет. Этот ребенок — личность, новая жизнь». И он мой. И я хочу, чтобы ты родила его. Потом ты сможешь уйти. Если хочешь, можешь уйти к Филиппу. Он никогда не женится на тебе. У него не хватит мужества оставить жену. Но ты вольна сделать все, что хочешь. И я дам тебе порядочную сумму. Может, даже довольно большую. Но убей моего ребенка, Ивонна, и все будет кончено. Ты никогда ничего от меня не получишь. Клянусь тебе. Ты угрожаешь мне. Она посмотрела на него с такой ненавистью, что трудно было представить, как он мог заблуждаться на ее счет. Да, угрожаю. Я обещаю тебе, что если ты не родишь этого ребенка, если ты даже случайно потеряешь его, я не дам тебе ни цента. Береги его, роди, отдай мне, и ты получишь развод и компенсацию, достойную. Договорились? Я должна подумать». Джулиан пересек комнату и подошел к ней первый раз в жизни, испытывая ярость по отношению к женщине. Он схватил ее за длинные светлые волосы и дернул за них. «Тебе лучше думать быстрее, и если ты убьешь моего ребенка, клянусь, я убью тебя». Тут он оттолкнул ее и вышел из дома. Его не было несколько часов. Он пил и плакал, а когда вернулся, был настолько пьян, что почти забыл, чем он так огорчен. Утром она сообщила ему, что согласна пережить все это и родить ребенка. Но сначала она хотела получить от него расчет. Он сказал, что вызовет своих адвокатов и пошел на работу. Но он дал ей понять, что хочет, чтобы она жила с ним. Она может переехать в гостиную, но он хочет присутствовать при родах. Ивонна ненавидящим взглядом посмотрела на него и сказала со злостью, так что не оставалось никаких сомнений в том, как она относится к нему и его ребенку. «Я ненавижу тебя». И она ненавидела каждое мгновение своей беременности. В первые несколько месяцев Филипп приезжал, чтобы встретиться с ней, но в конце концов после Рождества это стало неудобно, и положение было щекотливым. Он не возражал против того, чтобы Джулиан знал, чем он занимается на самом деле. Это ему даже нравилось. Но он знал, что об этом также могла узнать его мать, и ему не хотелось случайно встретиться с ней. Он сказал Ивоне, что они проведут вместе отпуск в июне после того, как она родит ребенка. Она возненавидела Джулиана еще больше. Он разрушал все в ее жизни и лишил всего, чего она хотела. Больше всего она хотела Филиппа и хотела стать герцогиней. Он пообещал, что со временем ему придется уйти от жены, но сейчас он не мог этого сделать, потому что его мать была очень больна, и ее огорчил бы его развод. И кроме того, ребенок, он убеждал ее, что надо подождать, пока все уляжется. И когда она слышала это, она становилась только более истеричной и больше злилась на Джулиана. А потом она начала звонить Филиппу каждый день, насмехаясь над ним, дразня его, на работу, домой, возможно, в самые неподходящие моменты. Неожиданно он снова стал добиваться ее, волнуясь, требуя, и он едва мог дождаться июня. Они каждый день разговаривали по телефону, иногда несколько раз, и только о сексе. Она рассказывала ему о том, что будет делать с ним, когда они уедут после родов. Этого Филипп и хотел от нее. И ему это нравилось.